Здесь и там, далеко и близко, вверх или низ, сегодня или завтра, впереди или позади, все это земные представления о вещах. В духе все ныне и здесь, и там, где дух и сознание, там и все эти понятия, ныне разделенные земным ограниченным мышлением, понятия и представления, слитые в одно «я» человека, где сознание, там и все, там и дух, и его «я», немалое «я» и земное, но высшее, не имеющее ничего и владеющее всем, ибо от всего отказалось. Там, где «я», там и дом, дом духа. Не к дому земному привязывает сознание свое человек, построивший себе дом духа, но живет и пребывает он в доме духа. И тогда все земные дома становятся временными, и дух не прикован ни к одному, не поглощен ни одним, ибо ни один не считает своим, а данным только на время, чтобы было где иметь угол для тела, которое нуждается и в одежде, и в крови. Но дух не нуждается в них. Эту свободу от вещей и домов, и одежды надо понять, чтобы не связывать себя с ними. Очень тонка эта граница обладания вещами без чувства собственности, то есть без связанности ими. Освобождение от вещей в духе необходимо, чтобы свободным быть в мире земном и еще более в мире надземном, где оборванные магнитные токи, крепко соединяющие собственника с его собственностью, сохраняют свою силу и держат дух в плену у вещей окружающих сознание. Астральные двойники материальных вещей имеют яркую видимость на плане астральном, и неосвобожденный от земных вещей собственник ими, то есть этими двойниками, продолжает владеть, ибо их считает своим. И вместо красот тонкого мира, вместо беспредельного пространства, вместо сияния дальних миров или прекрасных пейзажей, незримых глазу земному, гор и лесов, и снегов, и морей, будет он видеть обломки земных нагромождений ненужных вещей, несовершенных и даже безобразных порой, и будет хвататься за них, удерживая их около себя. Не слишком ли это дорогая плата за собственное невежество? Учитесь смотреть на все, что судьба дала в ваши руки, как на временное обладание вещами, нужными только на земле, владение которыми не должно и не может в сознании вашем протянуться ни на одно мгновение дальше сроков жизни земной. Пресеките в сознании нити связей магнитных с каждой вещью сроком ее нужности и пригодности на земле, чтобы с собою туда, в мир надземный, даже случайно, не взять ничего. Когда неосвобожденный дух покидает тело земное, он тянет за собою длинный волочащийся хвост земной собственности, который будет тянуться за ним, пока не будет отрублен. А так как пребывание в тонком мире много продолжительнее земного, то можно представить себе, чего лишает себя человек, окружившийся лохмотьями и обломками земных пережитков. Рабство у вещей выявляется во всей своей силе бессмысленности и нелепости не здесь, на земле, но в мире надземном, где приходится тяжко платить за обольщение призрачным чувством собственности. На все, что вокруг на земле, и особенно на вещи, которые имеете, смотрите, учитесь смотреть, как смотрит путник на все, мимо чего он проходит. Мы – путники пути беспредельного. Беспредельные мы, и ничто не принадлежит нам. Все временно. Все временно только. Только на время. Временные вещи, временно тело, временные чувства. И только смотрящий на них бессмертный рекордер, безмолвный свидетель внутри, вечен он.